Когда я в первый раз увидел Лая, я подумал, что он волк. Ростом он с волка, и уши у него торчком, как у волка, и масть он серой, волчьей. Только толстый хвост лежит у него на спине кренделем. Но я тогда был маленькой и не знал, что такой хвост бывает только у лаек. А у волка он висит к низу тяжелым поленом. Бабушка объяснила мне, что лай — волчий пес. Отец и мать его — сибирские лайки, а дед был настоящий волк. Потом бабушка стала рассказывать мне, какой лай умница, какой он верный и добрый друг. На охоте ему цены нет, и дома тоже. Бабушка рассказала мне всю его жизнь. Мой отец был сибиряк, охотник и зверолов. Однажды зимой он шел тайгой и вдруг слышит, человек стонет. Отец подошел к кустам, откуда слышался стон, и видит, лежит на снегу лось, мертвый, а за кустами человек, хочет подняться и не может, стонет. Отец поднял человека и отнес его в свою избу, юрту. Там он и бабушка ухаживали за раненым, пока тот не выздоровел. Человек этот оказался звероловом народа манси. Народ этот живет в Сибири, за Уралом. Манси высокие, стройные, горбоносые, и все отличные охотники, отлично знают повадки зверей и птиц. Но вот этот человек погорячился и чуть не погиб. Он подстрелил лося, зверь упал, вздрогнул всем телом и затих. Манси не посмотрел, что у лося уши прижаты к голове, и подошел к нему. Вдруг зверь приподнялся и с такой силой ударил его передними ногами, что охотник перелетел через кусты и, как чурка, упал в снег. Страшные копыта сломали ему два ребра. Расставаясь с отцом, Сидорка, так звали Манси, сказал, «Ты спас мне жизнь, чем отплачу тебе? Приходи ко мне через месяц, у меня лайка есть, волчьей крови. Скоро у нее будут щенки. Дам тебе, которого сам захочешь. Будет тебе верный друг. И ты ему будь друг. Вдвоем вас никто не одолеет». Отец приехал к нему через месяц. У лайки было 6 маленьких, еще слепых щенков. Они копошились в углу юрты, черные, пегии, а один серый. «Теперь гляди», — сказал Сидорка, — положил всех щенят в полу своего полушубка, вынес за дверь и кинул в снег. Дверь в юрту осталась открытой. Щенки барахтались в снегу и пищали. Мать рвалась к ним, но Сидорка держала ее крепко. Она звала своих детей. Скоро один из щенков, серый, показался на пороге юрты, перевалился через него и слепой уверенно заковылял к матери. Прошло несколько минут, пока явился второй. За ним третий, четвертый. Все 6 щенков нашли свою мать. Она слезала с каждого снег и спрятала всех под свой теплый, пушистый живот. Сидорка закрыл дверь в юрту. «Понимаю», — сказал отец, — «беру того, который пришел первым». Сидорка взял у лайки серого щенка и передал отцу. Отец с бабушкой выкормили щенка из бутылочки с соской. Щенок оказался на редкость резвым. Когда у него прорезались зубы, он стал грызть все, что попадалось ему на глаза. Но отец был с ним очень терпелив. Он не только не бил щенка, ни разу даже слова плохого ему не сказал. Когда лай подрос и стал гоняться по деревне за курами и кошками, отец, бывало, только крикнет ему: «Лай! Назад! Назад!» И когда лай вернется, начнет ему ласково выговаривать: «Ай-яй-яй, лаюшка, сплоховал, так нельзя, понимаешь, нельзя!» И умный щенок понимал, хвост у него сам собой прятался между ног, глаза виновато косили в сторону. Отец говорил бабушке, на Лайку нельзя поднимать руку. Для нее хозяин — первый друг. Побей ее раз — и конец. Озлобится. Словом, словом надо действовать. Через 3 года Лай был уже отличным охотником. Он умел, забежав вперед, остановить уходящего по тайге лося, умел отбить от стада диких северных оленей, одного или двух, и направить их прямо на хозяина. А силен был так, что однажды загрыз напавшего на него матерого волка. Наконец, отец пошел с ним на медведя. Набрели на след большого зверя. Страшно было смотреть, какие глубокие ямки оставляли его когтищи в размокшей от дождя земле. На лае вся шерсть поднялась дыбом, но он смело бросился вперед и скоро догнал спокойно уходившего в гору медведя. Отец видел, как лай вцепился ему в гачи, в мохнатые штаны, как ловко он отскочил, когда медведь быстро обернулся, чтобы ударить его лапой. Но только зверь хотел идти дальше, лай опять на него напал. Отец, подбежав, выстрелил, но в попыхах только легко ранил зверя. Зверюга рассвирепел и так стремительно кинулся на отца, что отец не успел выстрелить 2-й раз. Чудовище лапой вышибло ружье у него из рук. Миг, и отец лежал на спине под тяжелой тушей. Он считал себя уже погибшим, но зверь вдруг отвалился от него и вскинул передние лапы в воздух. Отец вскочил на ноги. Лай висел на спине у медведя, зубами вцепившись ему в ухо. Нет такого пса на свете, чтобы мог один на один справиться с могучим медведем. Самые смелые лайки решаются нападать на такого зверюгу только с тыла. К счастью, отец успел схватить валявшееся на земле ружье и послать в медведя пулю, прежде чем зверь задавил лая. Медведь рухнул мертвый. Так оправдались слова охотника Манси. Верный лай спас отца от неминуемой смерти, а отец спас лая. Отец мой погиб в тот же год, на глазах у бабушки, но тут уж лай не мог его спасти. Отец рубил лесину, а был очень сильный ветер. Бабушка говорит, прямо буря. Подрубленная лесина свалилась и не в ту сторону, куда думал отец. Он не успел отскочить, его задавило насмерть. Бабушка своими руками вытащила его из-под лесины, похоронила тут же в тайге. И осталась одна денешенька. Бабушка списалась с городом, где тогда мать моя училась, и я маленькой с нею был. Узнала бабушка, что мать сильно больна. Скорее на железную дорогу и к ней. Да все равно не успела, умерла моя мама. Так бабушка и осталась одна на свете, да еще со мной маленьким на руках. Поселилась в железнодорожном поселке под городом. А лай, конечно, все время с ней неразлучно. Мне доходил 4-й год, когда умерли мои родители, и бабушка приехала и взяла меня к себе. Совсем еще несмысленыш я был. И бабушка говорит, не слух, озорной такой, что беда. Трудно, говорит, ей со мной пришлось. Вот как трудно. Поступила, конечно, бабушка на службу, а меня дома оставить не на кого, и детского садика близко нет. Тут опять бабушку лай выручил. Придумала она мне в дядьке его поставить. Позвала меня, позвала его, велела нам обоим на стулья сесть и говорит, «Слушайте оба, тебе, лаюшка, поручаю за этим молодым человеком присматривать». Чтобы не баловал, не озорничал, пока я на службе. Понял? Лай. Вау. Он, конечно, просто так тявкнул, потому что привык отвечать, если к нему с вопросом обращается. У него что ни спроси, он все тебе вау в ответ. А мне бабушка сказала. Видишь, он «да» сказал. Он все понимает. И ты его слушайся. Все равно, как меня слушайся. А ты, Лаюшка, опять она к нему, как приду, все мне докладывай, что этот человек молодой напроказил, а? Понял? Лай, конечно, опять. Вау! А молодой человек сидит, ни жив, ни мертв. Я ведь тогда его еще за волка считал. Бабуленька, лепечу, да я его боюсь, миленькая, не оставляй меня одного с ним. А и вовсе нечего его трусить, паря, нахмурилась бабушка. Лай хороший, честный зверь, вот погладь его. И как я не отдергивала ручонку, взяла ее и погладила ею Лая по голове. Вот, будешь себя хорошо вести, и он к тебе будет добрый. Можешь даже играть с ним. Брось ему палочку, он принесет тебе. Зато уж озоровать при нем, строго прибавила бабушка, и не думай. Все равно он мне все про тебя расскажет. Вот сам увидишь, как я приду. Ух, и страшно мне было, когда закрылась за бабушкой дверь, и я остался с этим серым волком. Маленький был, а на всю жизнь запомнил. Сижу на стуле, как привинченный, чуть жив и дохнуть боюсь. А кто его знает, что он думает? Лай давно соскочил со стула, передней лапой на подоконник вскинулся и бабушку глазами проводил. Потом встал опять на все четыре, по избе походил, к миске своей подошел, в углу стояла, да, она пустая стояла, и вдруг ко мне направился. Меня так и вытянуло на стуле. Вот съест! А он подошел и голову ко мне на колени положил. Большущая голова, тяжелая. Да нет, вижу, совсем добрый волк, кусаться и не думает. Страх меня отпустил, и я тихонько положил ему руку на голову. Он ничего. Я стал осторожненько его гладить, как бабушка показывала. Ниже, ниже. А как носа коснулся, он и лизнул мне мокрым языком руку. Я сошел со стула. Глядь, а в окно бабушка смотрит, улыбается, показывает рукой, открой форточку. Я на подоконник форточку открыл. Бабушка и спрашивает, ну как, не очень страшный волк? Нет, бабуля, вот и славно, оставайтесь вместе. А я скоро, я в обеденный перерыв наведаюсь, тут ведь мне недалеко. Так вот я и начал привыкать к нашему Лаю. Ну, конечно, особенного при нем ничего не делал. Опасался, что он про меня бабушке скажет. Скоро я совсем решил, что он не волк. Он был мне добрым товарищем. Я его и гладил, и толкал, и за хвост дергал, даже верхом на него залезал и ездил на нем по всей избе. Отличная у меня была лошадка. И он никогда на меня не сердился, не ворчал даже. Придет бабушка со службы, Лай сразу передними лапами ей на плечи и что-то ей на ушко шепчет. То есть это я тогда думал так, что он ей про меня шепчет, хорошо ли я вел себя. А он, конечно, просто лизал ей ухо. Привычка у него такая была здороваться с бабушкой. И сама бабушка делала вид, будто Лай ей что-то докладывает. Вот я и боялся, как бы он чего лишнего ей про меня не сболтнул. Бабушка окинет глазами избу, увидит, что в ней все в порядке, и говорит мне, «Ну вот, молодец, Лай сказал мне, что ты сегодня хорошо себя вел». И я уж совсем стал думать, что Лай во всем со мной заодно, что при нем можно пускаться на любые проделки. И вот раз я заметил на полке над плитой забытый бабушкой коробок спичек. Конечно, я сейчас же решил устроить в комнате небольшой костер. Мне маленькому необычайно нравился огонь. Да и теперь я могу часами сидеть у открытой печки и смотреть, смотреть, как желтое и красное пламя, то притаиваясь, то разгораясь, весело пляшет, то ручейком побежит по полену, то вдруг выстрелит, как из ружья. Треск, дым. Угольки тоже люблю, когда они пышут живым золотом и загораются над ними синие язычки. Мне всегда какие-то фигурки чудятся в огне. Разные там жар птицы, чертики хвостатые, чьи-то лица. Теперь я знаю, что бабушка ничего так не боялась, как того, что я, оставшись один, наделаю пожар. Она всегда брала с собой все коробки со спичками, когда уходила на службу. Попробуй я при ней потянуться к спичкам, она как даст мне по руке и крикнет «нельзя!» Прямо как на Лая. И уж как в этот раз она оставила коробок на полке, она сама не знает. В углу стоял ящик с бумажками и разным мусором. Я вытащил его на середину избы, вытряс на пол и сложил из бумаги, лучинок и щепочек отличный костер. Потом поставил под полку табуретку и полез за спичками. Но только я схватил коробок, и спички в нем тихонько громыхнули, вдруг слышу, кто-то рычит сзади. Обернулся — Лай. Стоит, шерсть на шее поднял, совсем на себя не похож. Главное, зубы оскалил, страшный волчьи клыки. Я так перепугался, что из табуретки полетел. При этом спички выпали у меня из рук и рассыпались по полу. Я поднялся на ноги, потираю ушибленную коленку и спрашиваю самым добрым голосом: «Ты что, Лаюшка, что с тобой? Ты не думай, я ведь всего только одну спичку возьму, остальные все бабушки останутся. Мне ведь только костер разжечь». Лай слушает и молчит. Шерсть у него на загривке улеглась, и зубы под губой скрылись. Но только было я потянулся к спичкам, вот уж предо мной опять волчья пасть. Губы сморщены, белые клыки оскалены. Я скорее от него в дальний угол. Тогда Лай лег и голову на лапы положил. Опять мой добрый, хороший Лай. Я стал ему говорить, что ладно уж, я не буду костра делать, я вот только спички соберу и на место их положу, а то бабушка увидит, горячих задаст. Долго его уговаривал, ласковыми именами называл. Он весело на меня смотрит, даже хвостом виляет, но чуть я к спичкам, у него сразу глаза злющие делаются, зеленым огоньком зажгутся, и губа поднимается. Так и не подпустил меня к спичкам до тех пор, пока бабушка не пришла. Ну и, конечно, было мне за это дело от бабушки. Ой-ой-ой, до ночи на стул не садился. «Так и знай раз навсегда», — сказала бабушка. «У Лая дружба дружбой, а служба службой. Коли тебе сказано нельзя, так и не думай делать, все равно Лай не даст». В том-то и был весь фокус, ведь бабушка, когда я к спичкам тянулся, всякий раз говорила мне «нельзя», а Лай это слово отлично знает. Теперь-то все просто объясняется, а маленько я ничего такого понять не мог. Вот и думал, что Лай вроде бабушки. Думал, он глядит за мной и боится, как бы я избы не спалил. Так он меня напугал, что после этого случая я при нем не только делать, даже думать плохое что-нибудь, и то боялся.